гуру. Вино новое не вливают в мехи старые. Так древняя евангельская формула остается живой и действенной и поныне. Мир нуждается в обновлении сознания и в освобождении его от всех темных наслоений прошлого. И миру надо помочь. Как? Мыслью. Пространственное мышление, свободное от личного начала, послужит насыщению сфер мыслями эволюционного порядка. А так как сознание, вернее, подсознание человеческое, постоянно, неведомо для себя, соприкасается с резервуаром пространственной мысли, то и оплодотворение множеств идеями эволюционного направления становится реальным фактором жизни. Так невидимое войдет в сферу видимого, и огни пространственной мысли зажгут сознание масс. Так уявлено будет сотрудничество лучших сознаний с великим планом владык.